207. Июнь 19. Говорю о созвучии. Мне и миру моему стремится созвучать устремленное к свету сознание. Но не обыденности, не суете, но не ярой обманности майи. В этом желании отойти от жизни мертвой и обреченности ее дел скрыта возможность их жизни иной приобщиться, чтобы в сфере ее начать строить дом духа, жилище бессмертной триады.